составе комедийной труппы Сабурова фамилию Н.Н. Вертинская. Я удивился. Однофамильцев я до той поры не встречал. Из любопытства я написал ей письмо на театр. «Милая, незнакомая Н.Н. Вертинская, у меня такая же фамилия, как у вас. У меня когда-то была сестра Надя. Она умерла маленькой. Если бы она была жива, она была бы тоже Н.Н. Надежда Николаевна. Я знаю, что глупо писать незнакомому человеку только потому, что у него такая же фамилия. Но у меня никого нет на свете, и я это сделал от скуки. Напишите мне, если вам не трудно», и так далее. В ответ пришло письмо, полное слез. Это было письмо Нади. Ей в свое время тоже сказали, что я умер. Зачем это было нужно моим теткам? Чего они хотели добиться этим? Не понимаю. И до сих пор не могу понять. Но таковы факты. Теперь назад к детству. Вспоминая о нем, я вижу Киев. Мой дорогой, любимый Киев. Яснее всего я вижу его весной. Мы жили тогда на Фундуклеевской улице в доме Дымко. А потом Лучинского. Улица та поднималась от Крещатика вверх и, дойдя до Пироговской, красиво спускалась вниз к еврейскому базару. Рядом с нашим домом было цветоводство Крюгера, а на противоположной стороне — анатомический театр. Поэтому на улице всегда пахло либо цветами, либо трупами. Киев, как известно, расположен на горе над Днепром, и улицы его круты и извилисты. 9 марта по православному календарю на 40 мучеников в день моего рождения торжественно и пышно приходила весна. Приходила она точно в назначенный день, никогда не опаздывая и не заставляя себя ждать. Она приходила, как добрый хозяин, в свой старый, заколоченный на зиму дом и сразу принималась за работу. Открывала ставни, очищала снег с крыш, раскутывала молодые яблони в саду и наводила порядок. Теперь весна приходит не точно, с запозданиями, иногда ее даже не увидишь, и время как-то незаметно из зимы и холода переходит в лето. А тогда в нашей квартире выставлялись двойные рамы, переложенные ватой с мелко нарезанным красным и синим гарусом. Осторожно выливались в раковину стаканчики с серной кислотой, отклеивались окна, и в комнаты врывался март, еще холодный, пахнущий морозцем, шумный, голубой и солнечный. Старый кот Кануська вспрыгивал на подоконник и, раздувая ноздри, облизывал свою полинялую за зиму шерсть. Он изумленно и радостно смотрел на воробьев, которые нагло порхали под самым его носом, звонко чирикали, сидя на голых кустах еще не проснувшейся сирени. Кот сладко подтягивался. «Наконец-то! Додумались!» — казалось, говорил весь его удивленный и довольный вид. «А то сидишь тут всю зиму в натопленных комнатах и даже на крышу не выйдешь». На улице мальчишки пускали по ложам свои классические кораблики из газетной бумаги и бежали за ними вниз с горы. А воздух, боже, что это был за воздух! Хрустальный, льдистый, утоляющий жажду, заливающий душу радостью. Прохожие слегка пьянели от него, и, как все подвыпившие, делались добрее и мягче, чаще улыбались, реже хмурились. Большеглазые украинские девчата совали в руки букетики синих и белых подснежников и фиалок, и прохожие покупали их, так как будто это было неизбежно и естественно, и только этого они и ждали всю зиму.